Но одного взгляда на это холодное, жесткое, суровое лицо было ей достаточно, чтобы понять, насколько сильно она ошибалась. Неприятное ощущение. «Мне не до шуток, сестра», — медленно произнес боцман. «Я только что похоронил 15 человек. До этого мне пришлось всех их зашивать. А еще до этого я вынужден был собирать их по кускам, а затем хоронить. Что-то, сестра, я вас не видел среди тех, кто был на похоронах». Боцман прекрасно понимал, что ему не стоило разговаривать с ней таким образом. Но то, что он пережил и испытал на себе, не могло не оказать на него влияния. При нормальных обстоятельствах его было не так-то просто спровоцировать, но ситуацию, в которой он оказался, нормальной назвать было нельзя. А провоцирование было чересчур сильным. «Я пришел за толстым стеклом, которое используется в ваших тележках, из которого изготовлены ваши подносы. Оно мне крайне необходимо и отнюдь не для веселья. Или вам нужны какие-то объяснения?» Она ничего не ответила. Не стала с трагическим выражением лица опускаться в кресло, хвататься за грудь или в ужасе закрывать рукой рот. Нет, ничего этого делать она не стала. Она просто побелела. Боцман снял стеклянную поверхность со стола у постели Джонса, огляделся по сторонам в поисках подносов, ни одного не увидел, кивнул сестре Моррисон и вернулся в палату В. Джанет Магнуссон посмотрел на него в удивлении. «Так ты ради этого приходил?» Боцман кивнул. «А Мэгги, сестра Моррисон, не возражала?» «Даже не пикнула. У тебя есть стеклянные подносы?» Старший механик Паттерсон и другие только приступили к ленчу, когда вернулся боцман, неся в руке 5 листов толстого стекла. Паттерсон не скрывал своего удивления. «Все прошло гладко, боцман. Без сучка и задоринки. Стоило только попросить. Теперь мне нужны инструменты для мостика». «Сделано», — произнес Джемисон. «Я уже побывал в машинном отделении, и оттуда отнесли на мостик целый ящик самых разнообразных инструментов, которые могут вам понадобиться, а также гвозди, болты, шурупы, изоляционную ленту, электрическую дрель и пилу». «Прекрасно. Благодарю вас. Теперь необходимо электропитание». «Тоже сделано. Только учтите, кабель временный, но ток есть. Ну и, конечно, свет. На установку телефонной связи потребуется некоторое время». «Прекрасно. Спасибо вам, мистер Джемисон». Он повернулся в сторону Паттерсона. «Вот еще что, сэр. У нас в команде достаточно людей других национальностей. У капитана греческого танкера Андрополуса, если не ошибаюсь, тоже может быть смешанная команда. Думаю, сэр, вполне возможно, что кто-нибудь из нашей команды и кто-нибудь из греческой могут найти общий язык. Может, вы поинтересуетесь этим, сэр?» «Какой от этого прок, боцман?» «Капитан Андрополус может вести судно». «Конечно, конечно. Все время встает вопрос об управлении судном. Да, боцман?» «Ничего не поделаешь, сэр. Кстати, вы не могли бы разыскать Нейсбэя и Трента, которые находились со мной во время нападения».